Ветер лицо, да дым сигарет, вот мое завтра. Сотни ночей, проведенных без сна, в ожидании рассвета. И как порванная струна, оставляя трубец на душе, вернулась тоска с перспективой болтаться в петле. Холодной стеной да мутным стеклом, защищаясь от ночи, вырвав из сердца паскуду любовь, зализывать раны. И сам себе господин, я снова остался один. И где-то звезда, что звала сквозь решетку окна. Прожившему всю жизнь в клетке, что значит воля? Да жизнь дерьмо, никакого просвета. И убивая водкой тоску, я снова пою на луну, вспоминая те дни, когда у нас горели огни. Закрывая на завтра глаза, я стану жить сегодняшним днем. И кто знает, что будет сейчас, а что будет потом. Ветер летает.